Глава 10. Провокация зверя. Smoke will turn your soul to black. Твоя душа потемнеет. If you let it in. Если ты позволишь этому случиться. So close the door. Confess your sins. Поэтому закрой дверь и исповедуйся в своих грехах. Томми Профит. Сэм Теннесс. Cruel World. Ангел. Из мучительного сна меня вырывает настойчивый стук в дверь. Я щурю глаза от прикосновения солнечных лучей, проникающих в окно и играющих на полу. Утро. Гадство, неужели снова конверт? Не хочу идти, пусть лежит. Я накрываю голову подушкой, стараясь прогнать мысли прочь, но они грязными кляксами пачкают меня и нашептывают. Легче легкого спрятаться, Алана, только проблему это не решит. Взяв на кухне нож, я иду к двери. Каждый шаг дается все тяжелее, и появляется неприятная трусливая дрожь в теле. Ненавижу его. Я медленно снимаю цепочку с двери, словно желая оттянуть момент, прокручиваю замок, сильнее сжимаю в ладони нож и резко толкаю дверь. Никого нет, кроме этого грёбаного конверта. Вытянув нож перед собой, я выглядываю из-за двери. Он может стоять на лестнице. Разумеется, его там нет. Этому придурку интереснее меня изводить, нежели прийти и показаться. Схватив конверт, я снова закрываюсь на все замки, усаживаюсь за кухонный стол и кладу перед собой злополучный крафтовый пакет. На обратной стороне может быть послание. Мне с трудом удается взять себя в руки, чтобы перевернуть его и прочесть. Полиция тебе не поможет, Алана. Вот же ублюдок. Я делаю глубокий вдох и с неохотой рву край, догадываясь, что могу там увидеть. Если он следил за мной, значит, фотографировал у Мэдисон Корп, в супермаркете и у полицейского участка. Но взяв увесистую пачку фотографий в руки, я чувствую, как на затылке шевелятся волосы. Кожа покрывается липким потом, а горло разом пересыхает. Я как рыба хватаю ртом воздух, но мне его катастрофически не хватает. На снимках снова я. Только не на улице, а спящая в своей кровати. Он был ночью в моем доме. Он был здесь. Стоял в паре шагов от меня, чертов психопат. Ты права, мама, я впустила дьявола в свой дом. Я долгих 4 года противилась чтению молитвы. Запрещала себе, но сейчас не могу справиться с собой. Слова молитвы туманом заполняют мысли. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Марией Девой, страдал при Понтии Пилате. Она не помогает. Не помогает! Я не могу успокоиться. Чудо не происходит и не произойдет. Бог не излечил маму, значит, и меня не спасет от этого дьявола. Это мое наказание. В глубине квартиры что-то глухо падает, отчего я вздрагиваю, а потом цепенею. Он сейчас в моем доме? От страха зашумело в ушах. Мне хочется спрятаться, сбежать, закрыть глаза и внушить себе, что у меня галлюцинации, но это вряд ли убережет от правды. Я вооружаюсь ножом и крадусь по коридору, стараясь дышать как можно тише. Воображение играет со мной злую шутку. Я уже представляю, как он стоит посреди моей комнаты, держа пистолет наготове, зло усмехается и ждет, когда я выйду из-за угла. Я настолько погружаюсь в выдуманный кошмар, что подпрыгиваю на месте, услышав сигнал сообщения на мобильном. Во мне лавой поднимается бешеная злость и стремительно выливается наружу. Это уже ни в какие рамки не входит. Вытянув нож перед собой, я вбегаю в спальню и ору срывающимся голосом. «Выходи, ублюдок, если ты здесь! Хватит прятаться! Хватит издеваться надо мной!» Посмотрев по сторонам, я натыкаюсь на ведро попкорна, упавшее из-за сквозняка на пол. Даже не знаю, смеяться или плакать. Я так точно скоро сойду с ума. Конечно же, сталкера здесь нет. Он прячется от меня и, скорее всего, придет сюда снова, но ночью. «Нужно сменить замки!» «Срочно!» Я поднимаюсь на этаж выше и стучусь к Дэвиду. Никто не открывает. Я стучу еще сильнее и, наконец, слышу копошение за дверью. «Дэвид, это я, Алана. Ты дома?» Дверь словно нехотя открывается, ровно настолько, насколько позволяет длина цепочки, ставшей неожиданной преградой. Я приближаюсь к щели и заглядываю внутрь. Почему он так странно себя ведет? «Дэвид, с тобой все в порядке?» «Все нормально, мисс», — его голос кажется хриплым. «Дэвид, что-то случилось...» «Зачем вы пришли, мисс?» Резко обрывает он меня. «Что-то точно случилось. Дэвид обычно добр и отзывчив, а не холоден и угрюм. Мне нужна твоя помощь. Джесс говорила, что у тебя есть инструменты. Я хочу сменить замки. Помоги, пожалуйста». «Сделайте одолжение, мисс, не приходите больше сюда», — чересчур грубо просит он. Слова Дэвида обрушиваются на меня ледяным душем, но я тут же забываю о них, когда в щели появляется половина его лица. На мгновение я теряю дар речи, видя кровавое месиво вместо глаза и разбитую губу. «Дэвид, что с тобой?» «Упал с лестницы», — лжет он. «Тебе нужен доктор, срочно! Либо впусти меня, я обработаю тебе раны. Кто это сделал, Дэвид?» Я просовываю руку в щель, чтобы ухватиться за него и внимательнее рассмотреть увечья, но он делает шаг назад. «Нет, не надо, мисс. До свидания». Дэвид захлопывает передо мной дверь, чуть не прищемив мне пальцы. Я таращусь на деревянное полотно, не зная, как поступить. Стучать до тех пор, пока Дэвид не впустит меня? Или прийти попозже? В душе неприятно скребут подозрения. Неужели его избил мой сталкер? Но зачем? Странный вопрос. А зачем он вообще убивает людей? И все же это лишь мои догадки. Я могу обвинить этого психа во всех смертях на планете, только доказательств нет. А вот то, что он для меня реальная угроза, стопроцентный факт. Вернувшись домой, я сразу же звоню Элис. Хочу убить двух зайцев, попросить ее кузена помочь с замком и показать сталкеру, что у меня есть мужчина. Откладывать задуманное нет смысла. Подруга отвечает после пятого гудка. «Кому не спится в такую рань?» Ворчит Элис и громко зевает в трубку. «Привет, почти 10. Я думала, что ты уже на работе». Я делаю голос тверже, чтобы скрыть дрожь. «Привет, у меня сегодня выходной. Могу спать хоть до вечера», — усмехается она. На заднем фоне слышатся странные звуки и чей-то шепот, похожий на мужской. «Ой, ты не одна», — догадываюсь я. «Неужели Мануэль?» «Угу». В этом междометии звучит столько удовольствия, что мне становится неловко, но совсем чуть-чуть. Сейчас меня больше заботит моя безопасность. «Элис, можешь дать номер Руперта, пожалуйста? Мне нужна помощь мужчины, а таковых на примете нет». Я надеюсь, что она не станет расспрашивать ни о чем. Если начну вдаваться в подробности, то точно расплачусь. «О, ну, наконец-то ты решилась. Руперт будет счастлив. Лови СМС». «Спасибо». Открыв сообщение, я тут же жму на номер и звоню Руперту. Плевать, что он подумает. «Алло?» — голос у Руперта запыхавшийся. Вдалеке слышен звук беговых дорожек и ритмичной музыки. Наверное, он в тренажерном зале. «Руперт, привет! Это Алана Флетчер. Мне твой номер дала...» «Алана, привет!» — перебивает меня он. Фоновые звуки становятся тише. «Как здорово, что ты мне позвонила. Как дела?» Его бурная реакция меня сбивает с толку, но я беру себя в руки. «Руперт, ты можешь мне кое в чем помочь?» «Могу, наверное, а в чем именно?» — охотно спрашивает он. «Сможешь поменять замок на моей входной двери?» «И всего-то?» — усмехается он. «Без проблем. Во сколько подъехать?» «Чем быстрее, тем лучше», — выпаливаю я. «О, ладно. Я освобожусь через пару часов. Пришли адрес». Проверив в рюкзаке, на месте ли нож, я выхожу на улицу и оглядываю залитую солнцем округу, прижав ладонь ко лбу, как козырек. В мою сторону торопится раскрасневшаяся женщина с тремя лающими собаками. Мимо проезжает девочка на роликах, по дороге ползут машины, а на другой стороне улицы, утопающей в тени высокого дома, продавец цветочной лавки вешает табличку «Открыто» и заходит внутрь. Где же он может прятаться? Я иду к Форду, вглядываясь в салоны припаркованных автомобилей вдоль дороги и замечая, что в сером Рено кто-то сидит. Подойдя ближе, понимая, что этот щуплый парень точно не мой сталкер. «Алана, ну не может же он целыми сутками следить за тобой?» Ночью он был в моей квартире, фотографировал меня, потом где-то распечатал снимки и подкинул к двери. «По идее, сейчас он должен спать». Он сумасшедший, но все же человек с естественными нуждами. У сталкера должна быть какая-то работа или другие дела. Нельзя в каждом встречном искать его, иначе меня саму сочтут сумасшедшей. Рассуждать, конечно, легко, но на деле. Всю дорогу до супермаркета и обратно я не перестаю вглядываться в лица. До прихода Руперта остается несколько минут, поэтому я дожидаюсь его около подъезда, не решаясь зайти внутрь. Есть люди, которых увидишь раз, и потом не забудешь. Вот Руперт именно из таких. Стоило ему выйти из машины, я сразу узнала его по кислотно-желтой футболке, литым бицепсам и огненно-рыжим волосам. Руперт очень яркий. Я даже пожалела, что не взяла с собой солнцезащитные очки. Но так даже лучше. Надеюсь, его физические данные точно отпугнут моего сталкера. Мы молча поднимаемся ко мне, обмениваясь неловкими улыбками. Я открываю двери квартиры и приглашаю войти. Он ставит ящик с инструментами на пол и принимается проверять замок. «Алана, замок вроде исправен. Зачем ты хочешь поменять его?» Он иногда заедает. Боюсь застрять в квартире в самый неподходящий момент, вру я. Руперт ловко справляется с замком. Вкручивая саморезы, он бросает на меня томные взгляды и при каждой возможности поигрывает мышцами. У меня нет опыта во флирте, поэтому я просто улыбаюсь ему. У меня уже болят щеки от усилий, а он так и не предложил хотя бы прогуляться. Мне неудобно использовать Руперта, заранее зная, что у нас ничего не выйдет. Он симпатичный. От него приятно пахнет, он следит за собой, вежлив. Но как мужчина меня не привлекает. Дело даже не в нем, а в моей голове. Мама с 5 лет вбивала мне одну незыблемую истину. «Мужчины — это зло, Алана. Их создал дьявол. Они приносят только страдания и слезы». Я понимала, что в маме говорила боль брошенной женщины. Но именно ее пример посеял во мне зерна сомнений и взрастил целое поле предубеждений. Я не боюсь, что меня бросят. Я боюсь стать такой же, как она. «Вот и все, готово!» Руперт складывает руки на груди, как мистер Пропер из рекламы, и одаривает меня широкой улыбкой. «Руперт, спасибо большое! Как я могу тебя отблагодарить?» Несмотря на старания, мои слова звучат наигранно. Руперт жует губы и усмехается каким-то своим мыслям. «Алана, мы взрослые люди и оба понимаем, что замок стал предлогом. Он отличного качества и вряд ли заедает». Не в бровь, а в глаз. Я удивленно моргаю, приоткрыв рот, и чувствую, как к щекам приливает кровь. «Ты такая милая, когда смущаешься. Алана, ты мне тоже нравишься. Давай сходим вечером куда-нибудь, узнаем друг друга получше. Ты любишь корейскую кухню? В паре кварталов отсюда открылся уютный ресторанчик под названием «Кимчи». «Давай». «Отлично, тогда я забронирую столик на 8. «Хорошо, только можешь зайти за мной?» «Без проблем», — улыбается Руперт. Закрыв за ним дверь, я, наконец, стираю улыбку с лица и растираю онемевшие щеки. «Все для дела, Алан. Одно свидание — это не страшно».